и только ждешь проблеска, с которым проваливаются в сон. И чуть-чуть светил ночник, и в шаге от меня тихо посапывала Машка. С кухни послышались негромкие слова. «Попробуешь, а?» Они уговаривали Аню пойти в секретарши. Оказывается, появилась потрясающая вакансия — место секретаря-директора. Но Аня всегда считала, что это она не умеет быстро ответить и что ей деловые скорые вопросы не по зубам, потому что у нее нет, к примеру, высшего образования, или потому что она такая молоденькая и глупенькая, или почему-то еще, и что-то с ней творилось странное. Она вдруг становилась немой, лицо застывало, деревенело, и вся она внутренне напрягалась. Еще бы усилие, еще бы рывок, и она перепрыгнет свой возраст, перемахнет барьер диплома и, возжелав истины, наконец-то все поймет и ответит на их вопросы. Если я видел ее в таком состоянии, я готов был на стенку лезть. Я говорил: «Брось, Аня, перестань, не терзайся пустым». Я объяснял, что есть зерна, которые растираются в муку только самим временем. Это о вопросах. И что рядом и сплошь в жизни я тоже многого не понимаю. И другое не понимает, и третий, и кто угодно. Но Аня считала, что этим я ее утешаю. Лгу, обманываю, чтоб ей не было больно. В ее душе, в ее внутреннем устройстве уже был этот рубчик, неизвестно кем и когда оставленный, небольшой шрам, который лишь слегка зарубцевался. И дело не в том, что Машка у нас отставала и не ходила, как ходят дети, и похвастаться нам пока было нечем, и не в том, что на отдых мы ни разу так и не съездили в направлении Крыма. Это гнездилось в ней глубже и появилось значительно раньше, чем появилась Машка и чем появился я. Иногда мне казалось, что, может быть, в детстве ее шпыняли в семье за ненаходчивость, или клевали день за днем за плохую успеваемость, или в судороге переходного возраста она была влюблена в умненького студента, который не разглядел ее из-за ее простоты. Что-то такое было, хотя она уже не помнила, а может, помнила. Тузовкин ушел от жены в 55 лет, а? Говорят, пришел и бух перед женой на коленке. «Прости, — говорит, — но я влюбился, шапку надел и в дверь». Жизнь большая, жизнь, она серьезная. Да, это была его вторая жена? Вторая. Если предыдущую и первой считать, то, конечно, вторая. Жизнь большая, жизнь, она серьезная. Я послушал их самые последние заводские новости, а потом выключил их, как выключает приемник. Зевнул, повернулся на спину и лежал, глаза в потолок, рассматривая на потолке полоски света, скромное художество нашего ночника с трещиной. Он так и прибыл из магазина с трещиной, так как Аня, несмотря на азарт и лаборантскую свою закваску, не могла ничего купить без того, чтобы ее при этом не надули. Я думал об этой ее черточке и любил ее за это. Потом я немного прибавил звук. Послышался тот же медлительный, будто бы иссыхающий ручеек, разговор, который не иссыхает и будет течь еще 100 лет. Если кто и знает жизнь доподлинно, то это дядя Вениамин. Он как-никак и в правком выбирался, и несчастным был, сидел 5 лет. Нет, он 6 сидел, потому что 2 раза по 3. И рыбак отменный, и директору при случае правду матку кроет. Я слушал и не смеялся, потому что их лица цветом, как заржавевший лом, жесткие, задубевшие, сковывает и деревенит сейчас тоже непосильное напряжение, какое сковывает и деревенит лицо Ани. Из второго периода я узнал, что актриса Алевтинова любила драгоценности, собирала камешки, почти как и я. «Что тут особенного?» — сказал я. «Все женщины любят драгоценности». «Но она уж очень их любила. Покупала, что ли?» «И покупала, и подарки принимала». Картинка четвертого периода, то есть нынешнего периода жизни Старохатова, на сегодняшний день была такая. Коля Оконников — обобран, Женька Белмастый — обобран, тихий инженер — акт благородства, лысый сценарист — акт благородства — Павлуша Шуриков —